Он впервые сопрягает коллизию, которую можно условно обозначить как художник Миколка, с нравственным выбором России и в конечном счете с ее судьбой. Но вернемся к нашим кандавлам. Следственный эксперимент. К вопросам методологии. Один из героев «Бесов», бескорыстно укокошив другого, в отчаянии восклицает: «Не то, не то». Тихон в том же романе на удивленный вопрос Ставрогина, какие еще изменения надобно сделать в его претендующем на абсолютную искренность документе, смиренно ответствует: «Немного бы в слоге». Так вот, допускаем, что в собственные намерения автора «Одоления демонов» входило не совсем то. Ее могли даже несколько покоробить чересчур откровенные парамоновские радиопохвалы. Но так ли уж виноват Парамонов, не пренебрегший возможностью перевести кокетливые авторские иносказания на свой терминологически внятный язык? Один проницательный интерпретатор в «Братьях Карамазовых» тоже по-своему расшифровал тонкие философемы брата Ивана. Излишне объяснять, что пример носит чисто функциональный характер. Вопрос, кто есть главный убивец, имеет в настоящем случае сугубо академический интерес. Так страшные демоны обращаются на наших глазах в золотушных бесенков с насморком, что, впрочем, и было предречено. Поучительно, однако, взглянуть на историческую действительность по-парамоновски. Примечание. В одной из недавних своих работ Парамонов с приличествующей грустью объявил, что Достоевский кончился вместе с коммунизмом, и что темы Достоевского мыслителя ныне, думается, утратили актуальность. Журнал «Звезда», 1997 год, номер 12, страница 235. Еще недавно нас пытались уверить в том, что Достоевский, как мыслитель, кончился с падением самодержавия и крушением капитализма, а некоторый общественный интерес представляют только его непревзойденные художественные картины. Тут Парамонов полностью сходится с автором статьи «Партийная организация и партийная литература». Недаром выше было замечено, что он, разумеется, Парамонов, настоящий марксист. В начале 1860-х годов, трудясь над переработкой «Двойника», автор сделал следующий черновой набросок. «Мечты старшего Галяткина. Мы бы жили, близнецы, в дружбе. Общество бы умилительно смотрело на нас, и мы бы умерли могилы рядом. Можно даже в одном гробе», — замечает небрежно младший. «Зачем ты заметил это небрежно?» — придирается старший. «Нельзя ли усмотреть здесь мотив гомосексуальной некрофилии?» Дарим термин всем желающим вполне бескорыстно. «Робби», — говорил божественный Оскар, одному из самых верных своих мальчишек, «мне бы надо иметь большую гробницу из порфира, чтобы и ты там когда-нибудь почил. А как зазвучит труба страшного суда, я перевернусь и шепну тебе на ухо: притворимся, Робби, будто мы не слышим». Да, к автору «Двойника» следует приглядеться попристальнее и, между прочим, задуматься о том, какими истинными причинами вызвано его сожительство под одним кровом с красавцем Григоровичем во время написания «Бедных людей». А участие в сугубо мужской бегетовской ассоциации, совместное проживание плюс ведение общего хозяйства – все это, видимо, неспроста. Да и вообще, задуманный им в юности роман из «Венецианской жизни», не носил ли он по случаю имя известной новеллы Томаса Манна? Демоны, однако, преследуют не только того, кто так и не порадовал нас еще одной смертью в Венеции. распространим наш мысленный эксперимент на то злонамеренное сообщество,